Поначалу взлетные палубы содержались в относительном порядке. Специальные команды беспрестанно сметали снег метлами, посыпали палубу солью и обдавали горячим паром из шлангов. Но погода ухудшилась настолько, что послать человека на раскачивающуюся во все стороны, предательски скользкую палубу, означало бы отправить его на тот свет. На Реслере и Блу-Рейнджере имелись модифицированные отопительные системы, размещенные под взлетными палубами. На этих кораблях из Миссисипи, в отличие от английских судов, палубы были деревянные, поэтому в столь суровых условиях системы отопления оказались совершенно неэффективными. Эсминцам доставалось еще больше. Им приходилось мириться не только со льдом, образовавшимся из спрессованного снега, но и со льдом, нараставшим на палубе по мере того, как через равные промежутки времени на корабль обрушивались все новые и новые массы воды. Брызги от волн, ударявшихся о форштевень, замерзали, не успев упасть на палубу. В некоторых местах толщина льда достигала фута. Под огромной его тяжестью скорлупки эти с каждым разом все глубже зарывались носом в пучину, и каждый раз все труднее вырывались из ее объятий. Командирам эсминцев, как и командирам авианосцев, оставалось лишь наблюдать с мостика за происходившим, да уповать на милость провидения. Прошло долгих два часа. За это время термометр опустился до самой низшей точки и застыл на ней. Вдогонку, сломя голову, бросился барограф. Но странное дело, снега по-прежнему не было. Свинцовые тучи на северо-западе находились все еще в отдалении. Южные и восточные части неба были совершенно чисты. Эскадра представляла собой фантастическое зрелище. Игрушечные, похожие на леденцы кораблики, ослепительно белые, сверкающие в бледных лучах зимнего солнца, отчаянно раскачивались из стороны в сторону, то и дело проваливаясь в ложбинах, меж становящихся все круче и выше зеленовато-серых валов студеного Норвежского моря. Суда упорно двигались к далекому горизонту, залитому зловещим багрянцем. Горизонту, за которым лежал иной мир. Это была невероятная, редкостная картина. Но контр-адмирал Тиндалл не находил в ней ничего прекрасного. Человек, имевший обыкновение говорить, что ему чужда всякая тревога, он был серьезно обеспокоен. Он был резок с теми, кто находился на мостике, резок до грубости. Никто не узнавал в нем старого фермера Джайлса, каким его знали еще месяца два назад. От былого его добродушия не осталось и следа. Он беспрестанно окидывал взглядом корабли эскадры, все время ерзая на стуле. Наконец слез с него и, открыв дверь в рубку командира, вошел. Свет был выключен, и Вэлери находился в полутьме. Накрывшись двумя одеялами, командир лежал на кушетке с мертвенно-бледным лицом. В правой руке Вэлери сжимал скомканный платок, покрытый пятнами. Он даже не попытался спрятать его. Прежде чем адмирал успел помешать ему, через силу опустив ноги на пол, Каперанг подвинул стул. Пожурив больного, Тиндалл с благодарностью сел. — Обещанные тобой цветочки, Дик, скоро, полагаю, превратятся в ягодки? Какого дьявола напросился я командовать эскадрой? — Вам не позавидуешь, сэр, — сочувственно улыбнулся Вэлери. — Что намерены предпринять? — А что бы ты на моем месте предпринял? — невесело проронил Тиндалл. Вэлери засмеялся. На мгновение лицо его преобразилось, став почти мальчишеским. Но затем смех прервался, сменившись приступом сухого резкого кашля. По платку расплылось пятно. «Вот каково смеяться над начальством», — подняв глаза, улыбнулся Вэлери. «Что бы я предпринял? Выпустил бы плавучий якорь, сэр. А не то бросился на утек, поджав хвост». Тиндалл покачал головой. «Ты никогда не умел убедительно врать, Дик». Оба сидели молча некоторое время. Потом Вэлери посмотрел на адмирала. «Сколько еще осталось пути, сэр?» «По расчетам Карпентера, что-то около 170 миль». 170. Веллери взглянул на часы. 20 часов ходу при такой погоде. Должны успеть. Тиндалл тяжело кивнул. Там 18 транспортов. А если считать тральщик из Хвальфьорда, то все 19. Вдобавок ко всему, надо учесть кровяное давление старины Стара. Тут он умолк. Кто-то постучался. 2 донесения, господин Каперанг. Читайте, Бентли. Первое от порт Патрика. Повреждена обшивка в носовой части. Сильная течь. Помпы справляются. Опасаюсь новых повреждений. Прошу указаний. Тиндалл выругался. Веллери спокойно произнес. От кого второе донесение? С Геннета, сэр. Разламываюсь. Понятно. Читайте дальше. Это все. Разламываюсь. Лишнего слова из себя не выдавят эти молчальники, проворчал Тиндалл. Подожди минутку, главстаршина. Он опустился в кресло, скребя подбородок и разглядывая собственные ноги, не в силах заставить свой усталый мозг думать. Веллери что-то негромко произнес. Изумленно выгнув брови, Тиндалл поднял голову. «Сильное волнение, сэр. Может быть, авианосцев...» Тиндалл хлопнул себя по колену. «Не мне такая же мысль пришла в голову. Бентли, набери 2 сигнала. Первый — всем кораблям охранения. Пусть займут позиции позади авианосцев, как можно ближе к ним. Другой сигнал авианосцам. С правого и левого борта через грузовые шланги выкачивать мазут. Сколько, как вы полагаете, командир?» «Галлонов 20 в минуту, сэр». «Пусть будет 20 галлонов в минуту. Понял, главный? Пускай сейчас же наберут сигналы. Потом, вот еще что, позови сюда штурмана с картой». Бентли вышел. Тиндалл повернулся к Веллери. «Правда, потом придется дозаправляться топливом. Здесь это сделать невозможно. Похоже, у нас остался последний шанс найти укрытие до прихода в Мурманск. Если же в течение следующих суток шторм усилится настолько, насколько предсказывает Кэррингтон, то сомневаюсь, чтобы все малые корабли выдержали его. Ага, вот и штурман. Узнаем, где мы находимся. Кстати, какова сила ветра?» 10 баллов, сэр. Стараясь не поскользнуться на уходящей из-под ног палубе, капковый мальчик разложил карту на командирской койке. Ветер помалу поворачивает против движения часовой стрелки. «Норд-вест и поворачивает против часовой?» Тиндалл потер руки. «Отлично, штурман. Наше местоположение, мой мальчик?» 12:40 вестовой долготы, 66:15 нордовой широты», — четко проговорил Карпентер, даже не удосужившись взглянуть на карту. Адмирал поднял брови, но ничего не сказал. «Курс?» «310 градусов, сэр». «Рассчитайте курс, чтобы найти укрытие, если понадобится заправиться топливом». «Курс 290, сэр». Я сделал предварительную прокладку. Вот, примерно 4,5 часа хода. «Какого дьявола?» — взорвался Тиндалл. «Кто вам велел?» — проговорил он зло и умолк. «Я произвел расчет 5 минут назад, сэр. Мне казалось, такое решение неизбежно. Следуя курсом 290, мы окажемся в нескольких милях от полуострова Ланганес. Укрытий там сколько угодно». Серьезно, без тени улыбки на лице, ответил Карпентер. «Ему, видите ли, такое решение показалось неизбежным», — грохотал Тиндалл. «Вы только послушайте его, Каперанг Веллери. Неизбежным. Да мне самому это пришло в голову сию лишь минуту. Подумать только. Убирайтесь, катитесь ко всем чертям со своим опереточным нарядом». Капковый мальчик ничего не ответил. С видом оскорбленной невинности, собрав свои карты, он направился к двери. Голос Тиндалла остановил его. «Штурман!» «Сэр!» Глаза Карпентера уставились в точку над головой адмирала. «Как только корабли охранения займут позицию, пусть Бентли сообщит им новый курс». «Слушаюсь, сэр. Будет исполнено», — произнес он, постояв некоторое время в нерешительности. Тиндалл усмехнулся. «Ну, полно дуться», — сказал он миролюбиво. «Опять повторю, что я старый ворчун. А теперь закрой эту проклятую дверь, не то замерзнем».